Модель корабля, никогда не бороздившего морей, поскольку его так и не построили. Вот это были моряки, — подумал Кой, как думал всякий раз, изучая такелаж, парусную оснастку и рангоут корабля в уменьшенном масштабе, удивляясь высоте, на которую сильные и отчаянные люди карабкались, удерживая равновесие на ненадежных выблинках, чтобы убирать или крепить паруса в разгар шторма или битвы, когда свистит ветер и пули, а внизу неумолимое море и раскачивающиеся под мачтами палуба. На мгновение Кой перенесся на этот корабль, почувствовал себя капитаном крейсера в предрассветных сумерках долгими часами преследующего неуловимый парусник на горизонте. Оказался в том времени, когда не существовало ни радара, ни спутников, ни эхолотов, когда корабли стаканчиками для игральных костей у самых врат ада швыряло по морю, смертельно опасному, однако дававшему нерушимое убежище от всего на свете, от проблем, от уже прожитых, еще не прожитых жизней, от смертей, ожидаемых и свершившихся. Все это оставалось позади, на суше. Мы пришли слишком поздно, слишком старый мир, — прочитал Кой в какой-то книжке. Конечно, слишком поздно. Мы пришли, когда корабли, порты и моря уж слишком состарились. Вымирающие дельфины шарахаются от форштевней. Конрад давным-давно сочинил теневую черту. Джон Сильвер стал маркой виски, а Моби Дик превратился в добродушного кита из мультяшки. Перед копией обломка мачты Санта-Анны Кой столкнулся с морским офицером. На нем была безупречная военная форма с двумя золотыми нашивками капитана второго ранга. Моряк уставился на Коя, и тот сначала выдерживал этот взгляд, а потом отвел глаза и направился в дальнюю часть зала. Прошло еще 20 минут. По крайней мере, один раз в минуту Кой пытался сосредоточиться на словах, которые скажет ей, когда она появится, если, конечно, появится, и 20 раз ничего не выходило. Он открывал рот, словно она действительно стояла перед ним, и был не способен начать хоть сколько-нибудь связанную фразу. Он остановился в зале, посвященном Трафальгарской битве, под картиной, изображавшей одну из сцен морского боя Санта-Анна против Роял Соверен. И вдруг у него снова засосало под ложечкой, его словно что-то гнало, вот именно, гнало, торопило бежать отсюда. «Снимайся с якоря, идиот!» — сказал он себе. С этими словами он будто очнулся и хотел уже было, сломя голову, бежать вниз по лестнице, чтобы сунуть голову под кран с холодной водой, а потом как следует потрясти ею, чтобы вытряхнуть забившие ее сумбурные мысли. «Вот проклятый дурак!» — ругал он себя. 20 раз дурак! Сеньора Сото! Я даже не знаю, есть ли у нее кто-нибудь, потому что она вообще замужем. Он повернулся и нерешительно двинулся обратно, и тут его взгляд случайно упал на табличку под витриной «Перевесь и абордажная сабля», которая была на командире корабля «Антилья» Доне Карлосе де ля Роча в день Трафальгарской битвы. Прочитав, он поднял глаза и увидел в стекле отражение Танжер-Соту. Она стояла у него за спиной. Кой не слышал, как она подошла. Она не двигалась и молчала. Смотрела на него отчасти с удивлением, отчасти с любопытством. Такая же нереальная, как в первый раз, когда он ее заметил. Такая же неуловимая, как ее тень, запертая в витрине. Кой был человек необщительный. Мы уже говорили, что это его свойство, а также некоторые книги и ясное понимание некоторых темных сторон человеческой натуры, пришедшие к нему в юности, очень рано заставили его уйти в море. Однако такая точка зрения на мир или жизненная позиция оказалась не совсем уж несовместима с определенной наивностью, иногда проявлявшейся в его поступках и в том, как он спокойно и молча взирал на других людей, и в отчасти неуклюжей манере, с которой он держался на суше, и в его улыбке, искренней, рассеянной, почти застенчивой. В море он ушел совсем мальчишкой, и толкнула его туда скорее интуиция, нежели осознанный выбор. Но жизнью невозможно управлять, как хорошим судном. Вот и уходили мало-помалу швартовы в воду, наматываясь иногда на винт, что влекло за собой вполне ясные последствия. Также следует рассматривать его любовные истории. Да, были у него, конечно, женщины, и среди них одна-две задевали его, касаясь не одной лишь кожи, а проникали в самое тело, в кровь и мозг. Запускали в нем физические и химические реакции, действовали как обезболивающие и производили все полагающиеся разрушения. Зоут — закон обязательной уплаты долгов. Но к нынешнему времени от всего этого в памяти маяка без корабля остались лишь легкие уколы. Воспоминания, и вполне точные, но уже не задевающие, более похожие на ностальгию по ушедшим годам, а их прошло уже 8 или 9 с тех пор, как для Коя в последний раз была важна женщина, чем на ощущение истинной потери физического отсутствия. По сути, эти призраки все еще держались в его памяти, поскольку принадлежали тому времени, когда для него все только начиналось. Когда золотом горели галуны на сногсшибательной тужурке темно-синего сукна и на плечах рубашек, он любовался своими обновками, как любовался телом обнаженной женщины, тому времени, когда жизнь представлялась новой и хрустящей, как навигационная карта, еще не испещренная пометками и следами ластика. Когда он, правда, нечасто, глядя на землю на горизонте, испытывал смутное желание, чтобы кто-то или что-то ждало его на берегу. Остальное — боль, измена, упреки, бесконечные ночи без сна, рядом с безмолвной спиной, казались в то время подводными камнями, подлыми убийцами, выжидающими своего неминуемого часа, и ведь не существовало карты, где были бы пометки, предупреждающие о вероятном их присутствии. На самом деле он тосковал не по этим женским теням, он тосковал по себе самому, точнее, по тому человеку, каким тогда был. И, возможно, в этом заключалась единственная причина, по которой эти женщины, точнее, эти расплывчатые тени, последние якорные стоянки в его жизни, являлись к нему в Барселоне на призрачные свидания во время долгих вечерних прогулок возле моря. Он шел по деревянному мосту, старый порт. Закатное солнце зажигало своими лучами вершину Монжуичи, башню Якова I, молы и пирсы, транс. Меди Тараная, где на старых кнехтах и печальных тумбах он рассматривал шрамы, оставленные на чугуне и камне тысячами швартовых и канатов, давно затонувших или потерпевших крушение кораблей. Иногда он думал об этих женщинах или о своих воспоминаниях о них, обходя центральные торговые улицы и киношки Мари Магнум и другие мужчины. И другие женщины, одинокие, отстраненные, погруженные в себя, подремывали на лавочках и мечтали, глядя на море, на чаек, планировавших за кормой рыбацких судов, что шли по красной воде под часовой башней неподалеку от старого корабля без парусов и оснастки, который, как помнил Кой, стоял тут испокон веку, год за годом, и палуба его растрескивалась и выцветала от солнца и ветра, дождя и времени.